Помните, удовлетворить, да? Умерщение, да? Сломили, значит, бюрократов, да? Здорово! Велосипедкин радостно кидается к Оптимистенко, бьет его ладонью по спине, Оптимистенко захлебывается чаем. Да что вы, товарищ? Какой же может быть бюрократизм перед чисткой? У меня все на индикаторы. Восходящих и исходящих. По новейшей карточной системе. Оптимистенко поворачивает ручку индикатора. Раз. Нахожу ваш ящик. Раз. Хватаю ваше дело. Оптимистенко вкладывает карточку в щель делопровода. Раз. Вспыхивают лампочки, по которым мы следим за ее ходом. Карточка скользит по трубкам от одного автомата к другому. Стучат машинистки. Карточка возвращается обратно. Вот она приближается. В руках полная резолюция. Вот-вот, ну я же говорил. Полное решение. Вот. Чудаков Велосипедкин радостно бросается к Оптимистенко. Отказать. Просторный кабинет Победоносикова, отделанный светлым деревом. Над дверью портрет Маркса. За широким окном в вечернем сумраке Москва. Победоносиков важно восседает за массивным столом в кожаном кресле с высокой спинкой. Он перелистывает бумаги, диктует машинистке. Итак, товарищи, этот набатный, революционный, призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. Сегодня рельсы свяжут площадь имени десятилетия советской медицины с бывшим оплотом буржуазии сенным рынком. Победоносиков снимает трубку. Да. Нет. Кто? Ездил в трамвае до 25 октября, деклассированные интеллигенты, попы и дворяне. За сколько они ездили? Они ездили за 5 копеек станции. В чем ездили? В желтом трамвае. Кто будет ездить теперь? Теперь будем ездить мы, работники Вселенной. Как мы будем ездить? Мы будем ездить со всеми советскими удобствами в красном трамвае. За сколько? Всего за 10 копеек. Итак, товарищи... Победоносиков величественно поднимает трубку. Да. Нету. На чем мы остановились? Итак, товарищи,